Глава 21. Любовь — это нормально. Мысли прерывает звонок. К сожалению, никак не удается придумать ответ на последний простой вопрос, поэтому отвлекаюсь и иду открыть дверь. «Сюзанна!» — приветствую я ее и обнимаю, как будто мы давние друзья. Она тоже сердечно обнимает меня в ответ и, кажется, искренне рада. «Моя дорогая, я планирую тебя похитить. Собирайся». «О, сюрпризы! Ну что ж, это как раз подходящее время для этого. Я буквально визжу от восторга». Чуть позже сижу на скамейке в парке Сатагая. Недаром название на вывеске с японского переводится «рай», как объясняет мне Сюзанна. Здесь восхитительно. Стрекочут сверчки, витает сладкий аромат цветов, щебечут птицы, и легкий ветерок обдувает лицо. Воздух в это время совсем другой, нежели днем. Не такой горячий, скорее, свежий. Вода в ручье радостно журчит, но, к сожалению, слышится и другой шум — комары. Сюзанна разложила корзину для пикника и показывает вкусности, которые купила на нашем маркете. Сыр, фрукты, орехи, оливки и все, что душе угодно. Мне действительно следует поехать на рынок еще раз, за день до отъезда, и купить провизию в дорогу. Сюзанна, это так мило с твоей стороны. Мне было только в радость. Давно хотелось устроить пикник на природе вечером. Моя жизнь действительно стала слишком насыщенной, поэтому сегодня спросила себя, как сделать это легче? Задумалась, чего бы хотелось мне самой и что я хочу показать тебе. Она отмахивается от комара. Я тут уже успешно использую твои уроки про «как сделать это легче». Но появилась одна вещь, на которой я застряла. И что же это? Она просит меня рассказать ей о моих тревогах. Я говорю о матери и спрашиваю Сюзанну, как выдержать остальные 6 звонков в неделю? Ты обычно слушаешь ее или активно участвуешь в разговоре? Сюзанна вопросительно смотрит на меня. Ну, чаще всего она жалуется, а я слушаю. Ты спрашиваешь, как у нее дела? Да, потому что она этого хочет. При этом только поздоровавшись, я уже знаю, как у нее дела, и они никогда не в порядке. Всегда что-то не так. Может быть, ей, как и тебе, нужен толчок? Чуть больше веселья в жизни? Скептически смотрю на нее. Да, возможно. Так-то у нее есть только я, и весь день ей нечем заняться. Итак, проблема, похожая на твою. Да-да, но мне-то не скучно. У меня просто нет времени. А у нее его слишком много. Возможно, к чему ты клонишь? Хорошо. Во-первых, ты можешь сделать ваши разговоры интереснее, задавая ей разные вопросы. Удиви ее. Открой альтернативный отдел в мозгу. Что бы это значило? Тянусь за оливкой, потому что она начала пикник с кусочка сыра фета. Ну, можешь спросить, чего она хотела или о чем мечтала в молодости, или что она думает об этом мире, верит ли в жизнь после смерти, видела ли когда-нибудь призраков или каким был ее первый поцелуй. Чего? Сюзанна смеется и наливает нам по стакану свежевыжатого апельсинового сока. Думаю, ей было бы полезно вспомнить, кем она была раньше и чего хотела от жизни. Возможно, это поможет твоей матери спросить себя, куда она хочет идти, и снова активно заняться этим, вместо того, чтобы просто плыть по течению. Уверена, ты будешь для нее хорошим примером. Сюзанна делает большой глоток сока. И тогда тебе, возможно, станет интересно говорить с ней. Узнать, кем была твоя мать, какие у нее были мечты и чему ты можешь у нее научиться. Придумай вопросы, которые могли бы тебя интересовать, и посмотри за динамикой диалога. И все? Просто задавать разные вопросы? В принципе, да. Попробуй. Это может быть поучительным для вас обеих. И, быть может, эти вопросы принесут небольшие изменения в вашу жизнь. Иногда нам нужно вспомнить, кем мы были и кем хотели быть. Как случилось у тебя с Дэниелом? С которым из незнакомцев я еще не говорила о своей испорченной личной жизни. Вновь мысленно закатываю глаза. Дэниел напомнил тебе об Бетти, которой ты была когда-то. Он пробудил в тебе ту, кем ты хочешь быть снова. Не только Бетти, обиженная девочка, но и Бетти, женщина со своими потребностями. Бетти, жаждущую открыть и испытать свою женственность. Все они принадлежат тебе и друг другу. Каждая Бетти — часть тебя. Но нужно, чтобы все они функционировали как единое целое. «Живи своей любовью», — напоминаю себе вслух и рассказываю ей про вчерашний день. «Точно. Живи своей любовью. Это значит, живи своей женственностью и чувствуй свою сексуальность». Мне снова становится жарко. «У тебя нет причин чувствовать себя некомфортно из-за этого. Это часть жизни, и это нормально — иметь потребности. То, что они поутихли, не означает, что их больше нет. Но на самом деле я бы предпочла остаться одна, просто чувствуя внутри себя желание. Но по итогу, похоже, мне все-таки не хочется их воплощать, хотя я ощущаю себя так, будто умираю с голоду. Боже, как неловко говорить об этом вслух. Я бы предпочла меньше мечтать о мужчинах и больше о путешествиях или типа того. Всегда есть причина, по которой мы чего-то сильно хотим. Это может привести к настоящей мечте. Пауло Коэльо пишет об этом в своих романах. Прочти что-нибудь при случае. Я всегда беру один из них в руки, когда приходит время чему-то научиться. Что за причина, заставляющая жаждать любви? Я не понимаю, чем это мне поможет. Сюзанна отрезает кусочек дыни, протягивает мне несколько кусочков, а остальное съедает сама. 15 лет назад я находилась на той же стадии, что и ты сейчас. Я так мечтала о своей практике, о том, как люди каждый день пишут мне о том, что я изменила их жизни. Еще я хотела заработать достаточно денег на путешествия. Но реальность оказалась иной. Она отпивает глоток сока и улыбается. Но в итоге я думала совсем о другом, об отношениях. Это сводило меня с ума. Думаю, у меня были все шансы свихнуться. Я хотела и не хотела одновременно. У меня был травмирующий опыт отношений в прошлом, и теперь мне просто хотелось тишины и покоя. Вроде бы несколько лет все было нормально, но потом я больше не могла подавлять это. И случился настоящий взрыв. Я даже зарегистрировалась на сайтах знакомств, хотя и ненавижу подобные вещи. Она качает головой. Это длилось, пока я не нашла любовь. Конечно, не через дурацкое приложение. И эта любовь научила меня всему и положила начало моему бизнесу и изменила все. Что это было? С нетерпением спрашиваю, как будто собиралась посмотреть финал сезона сериала. Принятие. Она научила меня принимать. Я говорю о подарках, красивых словах, любви и иногда деньгах, когда они мне срочно были нужны. Мой партнер просто давал это мне, не требуя ничего взамен, просто потому что верил в меня. В тот момент я была в таком состоянии, когда принимать помощь практически невозможно, и даже не осознавала, как глубоко увязла в этом болоте. Даже когда клиенты хотели мне заплатить, я дарила им коучинг и занятия, потому что просто не могла принять это. Начинаю задаваться вопросом, так ли это и у меня. Но нет, я уже многое приняла в этом путешествии. Печенье, шоколадные батончики, израильская еда, мороженое. Какой вывод? Я могу брать еду от других людей. Когда я усвоила этот урок, мой бизнес внезапно пошел в гору. Я смогла погасить свои кредиты в течение года и переехала в квартиру своей мечты, где также провожу сеансы. Это было безумие. Я действительно многим обязана этим отношениям. Прекрасная история. Смотрю на нее с воодушевлением. Вы до сих пор вместе? Нет, мы оба слишком много работали, и это многое испортило. Но мы по-прежнему хорошие друзья, несмотря ни на что. Просто больше не любовники. В ее глазах меланхолия. К сожалению, я почти чувствую это. Думаю, Сюзанна все еще влюблена в того человека. Некоторое время мы молчим и едим деликатесы. Только откусываю оливковый хлеб с пастой из паприки, как ко мне в голову приходит важный вопрос. «А чему же учиться мне? Принимать я и так умею», — бормочу я с набитым ртом. Единственный способ узнать это — принять то, что тебе суждено, и перестать сопротивляться. «Живи своей любовью», — думаю я.